Медиакнига представляет. Андрей Олегович Белянин. «Ржавый меч царя Гороха». Серия «Тайный сыск царя Гороха». Книга 8. Исполняет Михаил Росляков. Предисловие. Я долго сомневался перед тем, как взяться за эту рукопись. Честно. Просто не знал. Так ли уж обязательно надо рассказывать про каждое дело нашей лукошкинской опергруппы? Что-то было более ярким, что-то значительным, а что-то забывалось на следующий же день. Да и у меня тоже далеко не всегда было время и желание все подряд записывать. Многое на тот момент казалось слишком простым или обыденным, в общем, не самым важным. Хотя вот сейчас как-то само собой образовалась небольшая передышка. И тогда вдруг полезла из служебного блокнота и постепенно написалась. Сам я предпочел бы молчать, потому что в той истории меня похоронили. Но если вам интересно... В общем, дело начиналось так. Поздний вечер. В небе молодая луна со звездами. Тихое отделение милиции стольного города Лукошкино. Все дела закончены. Стрельцы с пищалями на дежурстве. Суматохи нет. Служба охраны правопорядка идет своим чередом. Почему бы и не прерваться на сказку? Как вы считаете? Ну вот мы и прервались. Уже, кажется, часа на полтора. А змей Горыныч тот собою дюже страшный был, продолжала нагнетать бабка, сама распаляясь с каждым героическим эпизодом. Весь в шкуре черной, в чешуе дамасской, да еще и о трех головах гад. Одна огнем палит, другая дымом душит, а третья жгучим ядом во все стороны плюется. Напалм, отравляющие газы и, положим, соляная кислота, зевая, предположил я. Но Митька невежливо ткнул меня локтем в бок. Тьфу на вас, Никита Иванович! Неинтересно, не слушайте, а врать не мешайте. Да кто врет-то? Беззлобно фыркнула на нас Яга. Чистую правду я говорю. Предание древнее, еще с языческих времен до нас дошедшее, да в светлой памяти простонародной с честью сохраненное. Так сказывать ли дальше? Я молча поднял обе руки, типа «сдаюсь». Продолжайте развлекаться, делать все равно нечего. Город спит, еремеевцы на посту, мне к царю с докладом аж после обеда. Чего бы и не потрепаться на сон грядущий корпоративного духа ради. Тем более, что рассказывала баба-яга мастерские. Куда там театральным актрисам? Ей бы и сам Станиславский с первого слова поверил. Но уж кричать «не верю» точно бы не рискнул. И стал тут злой змей все войско добрых русичей губить нещадно. Кого огнем не спалит, того дымом задушит. Кого ядом не заплюет, того когтями порвет, да и сожрет без соли, без жалости. Воспечалилось тогда все войско русское. Замолилось оно отцу Ериле ясну солнышку, да Хорсу на семи ветрах, да Перуну, громовержцу небесному. И по вере их и выехал из-за леса сам Бова Королевич. Бова? Может, Вова? Ну, там одну букву перепутали, бывает же. Нет, Никитушка, Бова он и есть Бова, с ударением на последнюю букву. А почему, Королевич? У вас, то есть у нас тут на Руси, отродясь королей не было, подковырнул я, радуясь редкой возможности показать среднее образование. Ученые говорят, что само слово «король» происходит от имени Карла Великого, то есть, как ни верти, а европейское это слово. «Дык и наш царь греко-римского происхождения, — безмятежно отмахнулась бабка. «От ихнего слова «Цезарь» произошло. У нас-то ранее никаких царей не было, только князья». Что, однако, не меняет исторической сути филологического вопроса, почему Бова и почему Королевич? «Никит Иванович, бабуля, да тфу ж на вас обоих!» — взвыл бедный Митька, обиженный колокольней, возвышаясь над столом. «Сказку людям верните, а!» «Да-да, прошу прощения. Первым повинился я. Действительно, чем же там дело кончилось? Ну вот, выехал из-за леса Бова, и...» Яга неспешно налила себе свежего чаю из самовара, придвинула ватрушку, вспомнила про талию, отодвинула, плюнула, придвинула снова, откусила кусочек и храбро продолжила. «Вот и вышел Бова Королевич, супротив змея Горыныча. Тот его огнем палил, не спалил, дымом его душил, не задушил, ядом в него плевал, да сам поперхнулся, а Бова Королевич выхватил из ножен меч-кладенец, да как срубит змею среднюю голову. Тут-то Горыныч поганый и опомнился, крыльями замахал, так что небо закрыл, ветры пустил сильные. Воздух испортил, что ли?» Не удержавшись, хихикнул я. «И на тех ветрах, не обращая на меня внимания, неслась бабка, до самых небес взлетел, да в сторону гор далеких афганских отправился. Молва людская зато Бове Королевичу по сей день славу поет. А змей поганый о двух головах, говорят, и доселе в глубоких пещерах Гиндукуша прячется, время выжидает, месть тайную в сердце черном лелеет». «Ух ты! Страшно-то как!» С восхищением потянулся наш младший сотрудник. «А что же теперь будет-то? Коли Бовы Королевича нет, змей Горыныч и до нас прилететь может». «Не прилетит, Митенька, забоится. Меч-кладенец-то у царя нашего гороха в тайных подвалах заперт, а в нужный час возьмет его надежа государь, да и прогонит самолично змея бесчинного». «Вы серьезно, бабуль?» — зевнул я. «Про меч-то? А то!» — поднялась Яга, убирая со стола. «Люди говорят, есть он. Сама-то не видела. А коли тебе не втерпешь, так завтра сам у царя и спроси». Мы спровадили сонного Митьку на его лежак в сени. Я помог бабке прибраться. Спать все еще не хотелось. Прошлое громкое дело о заговоре черной мессы отняло так много сил, что к своим скромным записям я вернулся не скоро. Да, собственно, и причины-то особой возвращаться не было. Для себя пишу. Рассчитывать на публикацию бестселлера во времена царя Гороха не приходилось, хоть ты раз трижды гений вроде Достоевского или Льва Толстого. Типографии раз-два и обчелся, все при монастырях. Они церковные книги печатают. А чтоб детективчик для народа, так это, извини, подвинься, не боже мой. Грех содомский, искушение дьявольское. Пусть люди лучше Святое Писание читают, житиями святых просвещаются. Или уж совсем простенькие ярмарочные лубки на стену в избе вешают. А что? Зато душеспасительная и проверенная временем литература. Я даже как-то с думным дьяком Груздевым на эту тему консультировался. Ну, в смысле, на предмет создания местного частного книгопечатания. Я пишу, он издает, а реализуем в ларьке у нас при отделении. Дело выгодное. Кто хочет 15 суток скостить, всегда книжку купит. Правда же? Но даже жадный дьяк уперся. Без разрешения Святого Синода никак нельзя-с. Ну и в пень бы их всех, кроме отца Кондрата. А я писал свои служебные заметки и буду. Да, забыл. Позвольте представиться. Ивашов Никита Иванович, младший лейтенант милиции из Москвы. Волей хихикающего рока переброшен сюда в сказочную Русь времен царя Гороха.